Мой дорогой сэр, прошли годы с тех пор, как я имел возможность видеть воочию черты лица, знакомые ныне значительной части цивилизованного мира. Но лишенный, дорогой мой сэр, в силу сложившихся обстоятельств, над которыми я не властен, общества друга и товарища моей юности, я не переставал следить за его парящим полетом, и никто не мог мне воспрепятствовать, хоть нас разделяли ревущие волны морей. Бернс, занимать свое место у пиршественного стола, к которому вы нас приглашаете. Пользуясь отъездом отсюда человека, которого мы оба, дорогой сэр, уважаем и чтим, я не могу не выразить вам от своего имени, а также беру на себя смелость добавить от имени всех жителей Порт-Мидл-Бэй благодарность за интеллектуальное наслаждение священнослужителем, коего вы являетесь. Следуйте этой стезе и впредь, дорогой сэр. Здесь вас знают и ценят. Хотя мы где-то далеко, но отнюдь не лишены друзей, не меланхолики и, смею добавить, не отсталые. Продолжайте, дорогой мой сэр, ваш орлиный полет. Жители Порт-Мидл-Бэй мечтают, по крайней мере, следить за ним с восторгом, с восхищением и себе в назидание. А среди глаз, устремленных на вас из этой части земного шара, вы всегда найдете, пока он не утерял способности наслаждаться светом и жизнью, глаз, принадлежащий Уилкинсу Микоберу, мировому судье. Взглянув на столбцы газеты, я установил, что мистер Микобер является деятельным и почтенным сотрудником этого печатного органа. В том же номере было и другое его письмо, посвященное какому-то мосту, а также объявление о выходе отдельным томом подобных его писем со значительными дополнениями, и, если я не ошибаюсь, передовая статья тоже принадлежала его перу. До отъезда мистера Пегати мы частенько говорили по вечерам о мистере Микобере. Мистер Пегати жил у нас все время, кажется, около месяца. А бабушка и его сестра приезжали в Лондон с ним повидаться. Когда он уезжал, мы с Агнес простились с ним на борту корабля. Больше нам не придется на этой земле с ним прощаться. Но до своего отъезда он побывал со мною в Ярмуте, чтобы поглядеть на надгробную плиту, положенную мною на кладбище в память о Хэме. Когда по просьбе мистера Пегати я записывал для него простые слова, высеченные на плите, он наклонился и взял горсть земли и пучок травы. — Да, Эмли, — сказал он, пряча это у себя на груди, — я ей обещал, мистер Дэви. Глава 64. Последний взгляд в прошлое. Вот я и кончаю писать мою повесть. И еще раз, уже в последний, прежде чем закончить эти страницы, я бросаю взгляд в прошлое. Я вижу себя и рядом Агнес. Мы идем вместе по жизненному пути. Я вижу вокруг нас наших детей и друзей, и по дороге я слышу гул голосов, много этих голосов, и не безразличны они мне. Какие лица особенно четко выделяются в толпе, плывущей мимо меня, вот они, и все обращены ко мне, когда я задаю этот вопрос. Вот бабушка. У нее другие, более сильные очки, ей лет 80, а может быть больше, но она все еще держится прямо и в холодную погоду может пройти без отдыха 6 миль. А вот Пегати, с ней неразлучная, добрая моя старая няня, она тоже в очках и вечерами сидит со своим шитьем у самой лампы, и всегда при ней огарок восковой свечи, сантиметр в футляре и рабочая шкатулка с изображением собора святого Павла на крышке. Щеки и руки Пегати такие упругие и красные в пору моего детства, что я недоумевал, почему птицы не клюют их вместо яблок, сморщились теперь. Все еще блестят ее глаза, и в их блеске черты лица кажутся затененными, хотя глаза все-таки потускнели. Но ее шершавый палец, похожий, как я, как ты заметил, на терку для мускатных орехов, остался таким же, как раньше. И теперь, когда я вижу, как мой самый младший сынишка, ковыляющий от бабушки, к ней хватается за этот палец, я вспоминаю маленькую гостиную в нашем доме и то, как я некогда тоже учился ходить. С разочарованием бабушки, испытанным ею в далекие времена, теперь покончено. Она крестная мать, настоящий Бетси Тротвуд, а Дора, следующая за Бетси по порядку, утверждает, что бабушка слишком балует Бетси. Карман Пегати что-то очень оттопыривается. В нем лежит не больше, не меньше, как книга о крокодилах. Теперь она в плачевном состоянии, но хотя много листов в ней разорвано и сшито нитками, Пегати показывает ее детям как драгоценную реликвию. Странно видеть мне свое собственное детское лицо, глядящее со страниц этой книги о крокодилах. И странно вспоминать о своем старом знакомце Брукси из Шеффилда. В этот летний день школьных каникул вижу я среди своих сыновей старика. Он мастерит гигантские бумажные змеи, и пока они парят в воздухе, взирает на них с неописуемым наслаждением. Приветствует он меня восторженно и, подмигивая, шепчет мне: «Тротвуд, вам приятно будет узнать, как только мне нечего будет делать, я закончу свой мемориал, а ваша бабушка, сэр, самая замечательная женщина на свете». А это что за согбенная леди? Она опирается на палку, обращает ко мне лицо со следами былой гордости и красоты и делает слабые попытки победить помрачение рассудка, жалкого, бессильного и неспокойного. Она в саду, и рядом с ней стоит суровая, мрачная, изможденная женщина с белым шрамом на губе. Прислушиваюсь к тому, что они говорят. «Роза, я забыла, как зовут этого джентльмена!» Роза наклоняется к ней и шепчет. «Мистер Копперфилд, рада вас видеть, сэр! Меня огорчает, что вы в трауре. Надеюсь, со временем вам будет легче». Нетерпеливая спутница бранит ее. Говорит, что я не в трауре, просит снова взглянуть, пытается вернуть ее к действительности. «Вы видели моего сына, сэр?» — говорит старая леди. «Вы с ним помирились?» Пристально глядит она на меня, подносит руку ко лбу и что-то бормочет. Вдруг она кричит, и голос ее страшен. «Роза, подойдите, он умер!» Роза опускается перед ней на колени, то ласкает ее, то с ней пререкается, то с яростью говорит ей: «Я любила его так, как вы никогда не любили», то прижимает ее голову к своей груди и баюкает, как ребенка. В таком виде они остаются, когда я их покидаю, и такими я нахожу их снова, и так они влачат свое существование из года в год. «А что это за корабль идет домой из Индии? И кто эта английская леди, вышедшая замуж за старого шотландского краза, брюзгливого и лопоухого? Неужели это Джулия Милс?» «Ну, конечно, Джулия Милс! Раздражительные и разодетые. А вот ее темнолицый лакей, который приносит ей на золотом подносе карты и письма, а для того, чтобы сервировать ей в будуаре второй завтрак, есть у нее служанка с медно-красной кожей, вся в белом, с ярким платком, повязанным вокруг головы. Но теперь Джулия Милс не ведет дневника, не поет панихиды по любви и бесконечно ссорится со старым шотландским крэзом, похожим на загорелого бурого медведя. Джулия по уши в золоте, и ни о чем не может говорить, и ни о чем не может думать, кроме как о золоте. Мне она нравилась больше, когда пребывала в пустыне Сахаре. Впрочем, может быть, это и есть пустыня Сахара. Правда, у Джулии есть великолепный дом, избранное общество, и ежедневно она дает роскошные обеды, но вокруг нее что-то я не видел зеленых побегов. Не видел ничего, что могло бы расцвести и дать плоды. А что называет Джулия обществом, я знаю. В него входит, например, мистер Джек Мелдон. С высоты своего поста он подсмеивается над рукой, заплатившей за этот пост, и говорит мне, что доктор — такое очаровательное старье. Но если у Джулии общество есть собрание пустопорожних джентльменов и леди, если сущностью является полное равнодушие ко всему, что помогает или мешает прогрессу человечества, то значит, мы заблудились в пустыне Сахари, и нам нужно постараться из нее выбраться. Теперь поглядите, вот и доктор, неизменный наш добрый друг, он трудится над своим словарем, кажется, над буквой «Д», и счастлив у себя дома со своей женой. А вот и старый вояка, она очень притихла и отнюдь не имеет такого влияния, как в былое время. А вот я вхожу в деловую контору в Темпле и вижу, погруженный в работу, сидит за столом дорогой мой старина Трэдлс, и волосы его там, где они еще остались, еще более непокорны, чем раньше, хотя их постоянно приминает адвокатский парик. Стол его завален бумагами, оглядевшись вокруг, я говорю: «Если б теперь Трэдл с клерком у вас была София, ей было бы немало работы. Пожалуй, вы правы, дорогой Копперфилд, но какое это было прекрасное время там, в Холборн-Корт, правда? Когда она вам говорила, что вы станете судьей, но тогда об этом еще не говорили повсюду. Во всяком случае, — продолжает Трэдлс, — если я когда-нибудь им стану, да ведь вы знаете, что это так. Так вот, дорогой Копперфилд, когда я им стану, я расскажу о предсказании Софии, как обещал ей. Мы идем с ним рука об руку. Я иду на семейный обед к Трэдлсу. Сегодня день рождения Софии. И по дороге Трэдлс говорит о своем счастье. Право. Дорогой мой Копперфилд, я достиг того, чего так страстно желал. Его преподобие Хорес получил повышение и оклад в 450 фунтов в год. Оба наших сына учатся в прекрасной школе. Они хорошие ребята и обратили на себя внимание успехами в науках. Три сестры Софии очень удачно вышли замуж, еще три сестры живут с нами, а остальные три девушки после смерти миссис Крулер ведут хозяйство его преподобия Хорреса, и все они счастливы. «Исключая, — подсказал я, — исключая красавицу, — продолжал Трэдлс, — да, к несчастью, она вышла замуж за такого бездельника». Он ослепил ее своим блеском и пленил с первого взгляда. Но теперь, когда она с нами, и мы от него отделались, я надеюсь, что все пойдет хорошо. Дом Трэдлса — один из тех домов, во всяком случае он мог им быть, в которых он и Софи мечтали поселиться, гуляя по вечерам в былые времена. Дом большой. Но Трэдлс хранит свои бумаги в комнатке при спальне, а свои башмаки вместе с бумагами. И оба они, он и Софи, живут наверху. А лучшие комнаты уступили красавице и другим сестрам. Ни одной свободной комнаты в доме нет, ибо большая часть девушек по тому или иному поводу проживает с ними, а эти поводы невозможно счесть. И теперь здесь целая ватага девушек, и когда мы входим, они также бросаются к двери и душат Трэдлса в объятиях. Здесь и бедняжка-красавица, вдова с маленькой дочкой, которая переселилась сюда на постоянное жительство. Здесь, за обеденным столом, в день рождения Софии, собираются три замужние сестры с мужьями, братья мужей, кузен одного мужа и сестра другого мужа, которая, кажется, помолвлена с упомянутым кузеном. И Трэдлс, как патриарх, восседает в одном конце стола Это все тот же самый милый добряк Трэдлс, а Софи смотрит на него сияющими глазами с другого конца стола, который сверкает, но уже не британским металлом.